чего не было у меня. Что бы это ни было, меня ничто не останавливало, даже необходимость ездить на немыслимые расстояния из Беркли по городам и весям Силиконовой долины. От Сан-Матео до Сан-Хосе, в основном по дороге из аэропорта Сан-Франциско. Но моя самая важная встреча с клиентом была в черте города, в городской больнице Сан-Франциско, куда я привез образцы и каталог для Ларса Нильсена. Он руководил лабораторией, с которой мы собирались сотрудничать. Хотя встреча прошла хорошо, я должен был вернуться, чтобы оформить заказ. Мои мысленные подсчеты говорили о том, что мне еще далеко до того, чтобы состязаться с Бобом Расселом. И именно тогда, ослепленный на минуту лучом солнца, я вижу красный Феррари 308, наматывающий круги по стоянке. Владелец машины, которому обещано мое место на стоянке, в обмен на ответ на вопрос, чем вы занимаетесь и как вы это делаете, джентльмен по имени Боб Бриджес, биржевой брокер из фирмы Дональдсон, Лавкин энд Дженрет, зарплатой 80 тысяч в месяц. Вот это новость. Не нужно быть гением математики, чтобы сравнить это с зарплатой Боба Рассела 80 тысяч в год. Иди ты к черту, Боб Рассел. В этот период моей жизни я знаю об Уолл-стрит, акциях и облигациях, рынках капитала и финансовой индустрии ровно столько, сколько обычные люди знают о сохранении миокардиальных высокоэнергетических фосфатов. Но еще до того, как я сажусь обедать с Бобом Бриджесом, чтобы побольше выяснить, чем конкретно занимается биржевой брокер и как научиться делать это хорошо, я уже вижу себя в этом деле. Чем это может отличаться от всего того, чем я уже занимался раньше? От работы в доме престарелых Хартсайд и госпиталя морского флота в Кэмп Лежен, сначала в отделении общей хирургии и клинике проктологии, а потом заведующим лабораторией в госпитале ветеранов медицинского центра Калифорнийского университета и работая агентом по продаже в Силиконовой долине. Я устраивался на эти работы, ничего не смыслил в этих областях, и тем не менее добился успеха. Я не просто хорошо работал, я был великолепен, хотя это не принесло больших доходов. Но в том, что касается полученных навыков и карьерного роста, я превзошел собственные ожидания. Для меня этого достаточно, чтобы считать, что я могу добиться того же в качестве биржевого брокера. Несмотря на то, что это понятие впервые появилось на экране моего радара, с этого момента у меня нет ни малейших сомнений, что я нашел свое призвание и собираюсь пуститься во все тяжкие, чтобы сделать карьеру на этом поприще. По необъяснимым причинам всеми фибрами своей души я ощущаю, что это и есть оно. Обычному среднестатистическому мужчине или женщине с улицы это, наверное, покажется сумасшествием. У меня не только нет диплома колледжа, но я не знаком ни с кем, кто мог бы помочь мне войти в этот бизнес. У меня нет никаких связей или привилегий, кроме Боба Бриджеса, которого я совсем не знаю, которым я только что отдал свое место на автостоянке. Тем не менее, когда мы идем обедать, и я спрашиваю, чем занимается биржевой брокер, он терпеливо и подробно описывает свой обычный день. В общих чертах, рассказывает Боб, каждый день он идет в свой уютный маленький офис. Он сидит там, отвечает на несколько звонков и делает кое-какие пометки. «Я правильно понял, уточняю я?»